Сегодня мы читали с вами из Евангелия на службе о том, что Христос говорит о супружеской жизни, о браке. Сам Господь Иисус Христос был девственник по плоти, и супружеская жизнь не была его чашей. Но Он, как законодатель и Господь, говорил об этой очень важной стороне человеческой жизни. В частности, его спросили ученики, по какой причине, вернее, спрашивали вообще люди, по какой причине можно разводиться с женой. Чтобы лучше понять исторический контекст этого вопроса, я вам скажу следующее, что евреи на момент пришествия в мир Господа Иисуса Христа по многим вопросам имели разные мнения, и были религиозные школы, которые считали, что развестись с женою муж может по самым малозначительным причинам. Например, если жена зевает, не закрывая рта при постороннем. Если женщина ест на улице. Если женщина плохо готовит пищу, хотя бы несколько раз приготовит то, что не нравится мужу. Если женщина позволяет себе, например, непочтительно выразиться о родственнике своего мужа. И таких причин набиралось несколько сотен, которые, безусловно, если им следовать, то они поставляли брак под угрозу, потому что какая женщина избежит всего этого? И муж развязывал себе руки через якобы формальное исполнение заветов старца, а на самом деле просто, значит, вот удовлетворяли своим похотям таким образом. Другие были более строги. И другие школы религиозные считали, что развестись можно только по причине прелюбодейства. Все остальное это мелочи, можно терпеть, можно исправлять. А вот прелюбодеяние это единственная достаточная причина. То есть, когда Христа об этом спросили, как одного из учителей, как одного из раввинов, то он как раз и подтвердил вторую точку зрения. Что разводиться нужно, можно только лишь по причине измены супружеской, фактической измены. Все остальное это менее важно. Сразу, как бы сказать, братья и сестры, мы должны сделать вывод, с вами очень важный, что нет большего врага для брака, чем блуд, со всеми вытекающими сюда последствиями. Люди разводятся и так аргументируют свои разводы. Например, муж пьет, говорит жена, поэтому женщина уходит от мужа. Скажем там, или говорят, что мы не сошлись характерами, есть такая глупая формулировка. Потом, скажем, там говорят, чувства ушли. Привычки, чувства ушли, значит, вот прекратилась эта глубина отношений. Или, значит, нет денег, нет работы. Он там уже, допустим, говорит, он бедняк и неудачник, говорит женщина. А муж может сказать про жену, что она неряха и лентяйка, значит, такое. Ну и так далее, и тому подобное. И вот, значит, люди на этом фоне расходятся. Но всему этому нету места в Писании. Писание не позволяет разводиться по подобного рода причинам. Писание говорит о единственной возможной серьезной, достаточно веской основании для развода, это прелюбодеяние. И в этом случае брак не обязан распадаться, потому что второй человек, который оскорблен в своей любви, которому изменили, который сам не изменял, он может найти в себе силы, и Бог может дать ему эту силу простить свою неверную половину. И неверная половина может с покаянием прийти обратно в семью или покаяться и со страхом вспоминать о всем, что было, и больше не повторять этого. И тогда брак сохраняется. Вот. Но в любом случае прелюбодеяние – это единственная веская и достаточная причина для развода. И Христос об этом как раз сегодня в Евангелии, которое мы читали, об этом говорит. Говорит также о том, что кто отпускает свою жену, значит, без всякого такого серьезного повода, берет другую женщину, значит, себя, причем разведенную, тем более если, то он прелюбодействует. А женщину, которую он отпускает, он ее подталкивает к прелюбодеянию. То есть человек – это существо, которое изначально создавалось для того, чтобы жить в союзе, семейный союз святой. Об этом тоже сегодня говорит Господь. Евреи спрашивают, а как же Моисей повелел нам давать жену своим так называемое разводное письмо, а по славянски книгу распустную. Вот. Слово распуста, украинское слово распуста, оно происходит от глагола распуститься, то есть разойтись. Когда муж и жена расходятся, тогда начинается распуста. Потому что как бы мужу нужна жена, а жене нужен муж, и вот они жили, и потом разошлись, тогда, значит, возникает ситуация, угрожающая вот этой самой распустой. то, что мы уже сегодня вкладываем смысл в это слово, потому что плохо человеку одному, и он инстинктивно, как теленок в имени, тянется к чужому теплу и согрешает человек, потеряв свое, ищет чужого, значит, со временем и так далее. И вы все это знаете, об этом я не хочу долго говорить, потому что на ваших глазах, и ваша жизнь тоже была такова, или могла быть такой, или, значит, все это прекрасно всем понятно. Так они спрашивают, а как же Моисей повелел давать женщине разводное письмо? Господь говорит, что по жестокосердию вашему Моисей дал вам эту заповедь. Что это означает, между прочим? Это означает, что в старозаветном законе не было чистой небесной истины. Там было много божественного, великого и небесного, но было много такого, которое приспосабливалось к человеческой немощи. Приспосабливалось к человеческому жестокосердию. То есть жестокое сердце не могло вместить многого, и поэтому многие заповеди закона, они приспособлены Богом к испорченному человеческому естеству. Вот Евангелие – это уже небесная истина. Поэтому так тяжело жить по-евангельски, потому что наша испорченная, падшая, исковерканная природа никак не может вместить в себя евангельской веры, в полной мере никак не может жить по Евангелию человек. Ему прощать, ему трудно, значит, ему отдавать себя в жертву ради ближних и Бога трудно, верность ему невыносима, терпение для него тягостно, смирение ему непонятно. И небесные и евангельские истины очень тяжелы для нашего исковерканного существа. А там было много в старом заде по жестокосердию Богом дано. Но вначале, говорит Господь, не было так. Сотворивший мужчину и женщину, сотворил их обоих так, чтобы они были одно. И когда уже не вступают в брак, то они не есть уже два, плоть единая, а два, один человек. То есть Христос, подтверждая священное писание Ветхого Завета, говорит нам о том, что брак – это таинство, которое лепит из двух людей одного человека. И что брак – это райское таинство. Брак родился в раю. Не на земле родился брак от похоти, но в раю от Бога. Брак – это райское благодатное состояние, которое Господь придумал, сотворил, создал для человека, чтобы хорошо было ему. Потому что Адам ощутил себя неполным, одиноким и сказал, что нехорошо ему одному. Господь говорит, что нехорошо будет человеку одному, со твоим ему помощником по нему. Брак создан Богом еще в раю для того, чтобы хорошо было человеку. И Господь Иисус Христос в своем Новом Завете, в своем Святом Евангелии напоминает нам эти правды Божии, открытые еще в древние времена. Когда апостолы слушали все это, то они задали в конце концов ему такой вопрос. Если такое тяжелое, значит, отношение мужа к жене, то есть такое сложное и крепкая обязанность между супругами, то лучше не жениться. Очевидно, нравы тогдашние были далеки от... Но они и сейчас далеки, и тогда были далеки, и, наверное, не было такой эпохи в жизни мира, когда бы эти нравы были всегда хороши. Но люди привыкали к греху, и грех считали за норму всегда. И когда они услышали такие небесные глаголы, такие строгие, собственно, глаголы, высокие такие слова, до которых дотянуться трудно, говорят, то лучше, может быть, не жениться. Действительно, лучше, может, не жениться, так подумаешь, сколько всего ложится на плечи человеку с этим всем, значит. Ну, если можешь, конечно, жить в чистоте, то и не женись. Вот. А если не можешь, или если ты человек семейный, такой по внутреннему укладу, если ты детей любишь и желаешь оставить семя на земле, то надо жениться. И Господь в ответ на вопрос, значит, что, может быть, не жениться лучше, говорит, что не все это могут вместить. Не все, но кому дано. Есть скопцы, то есть люди, не способные к супружеской жизни, которые родились такими из чрева матери, Господь говорит. То есть родились такими, что... Причем не нужно думать, что они просто, значит, половым бессилием страдают. Это может быть просто психологическое скопчество такое. Психологическая неспособность жить в браке. Есть люди, которые действительно, я встречал, может быть, и вы встречали, которые не созданы для супружества. Не потому, что они... там, простите, импотенты или какие-нибудь такие-то еще. Нет, они просто, значит, вот как-то у них в голове этого нет. Все, что у них в теле есть, у них есть. Как бы, а в голове вот нет чего-то, они не, какие-то не для семьи такие, знаете. Вот есть скопцы, родившиеся так у чрева матери. Вот. А есть скопцы, которые от людей изувечены, оскоплены. То есть это, кстати говоря, сейчас этого жестокого, этого безобразия, такого жестокости такого не встречаем, к счастью. А раньше это было довольно частая вещь. Допустим, прелюбодеев раньше, пойманных на месте греха казнили оскоплением мужчин. Женщин убивали. Поймали бабу загулявшую и убили на месте. Поймали мужика заблудившего и кастрировали. Так было везде. Так было в Риме, так было в Греции, так было у евреев, так было не евреев. Это были стандартные такие нормы отношения к блудникам. Сегодня, к счастью, с одной стороны, к счастью, с другой стороны, к несчастью, этого нет. Потому что если бы кого-нибудь кастрировали на площади при вселюдах, то блудников бы изрядно поуменьшилось. Вот, значит, это уж точно. По крайней мере, страх бы поселился не в одном сердце. И поэтому Господь об этом говорит. А мы сегодня этого не видим. Есть и так скопцы, есть, которые так родились из чрева матерью. Есть скопцы, которые от людей оскоплены. А есть скопцы ради Царства Божия. И там очень такое интересное слово говорится в тексте славянском. Те, которые ради Царствия Божия исказили себя. Потому что скопчество, так сказать, девство, добровольное желание девственной жизни, это некое искажение природы. Это искажение в лучшую сторону. Искажение ради Царства Небесного. То есть есть такие люди, которые исказили себя ради Царства Небесного. Это имеется в виду в основном, конечно, те, кто в юношестве, в молодые такие, в полнокровные и горячие годы, берет на свои плечи монашеские обеты. Старец Паисий, знаете, говорит... У него в поучениях есть такая одна фраза, что когда, например, постригается монашество старый человек и дает обеты, послушание, нестяжание и девство. Он говорит, какое девство? Ты в гробу ты его будешь хранить, это девство? Кому? В гробу будешь свою верность создать. То есть это имеет ценность, когда ты молодой, дурной, как конь ретивый, значит, когда ты себя стреножил в молодость ради Христа, это, конечно, высоко. А потом это уже несколько формальность уже такая. Когда человек, например, в 70 лет дает обеты девства, вот, очевидно, уже не имея возможности, значит, его не хранить, то это, конечно, имеет другую цену. Вот, так вот, там, где человек берет на свои молодые еще плечи, добровольно, понимая все это, всю степень сложности, обет безбрачия, там он является неким мучеником, который искажает себя. Искажает сердце Царства Небесного. Он похож в буквальном степени на мученика в буквальном слове, которых резали на полосы, которым дробили кости, которым выбивали зубы, выкалывали глаза, выжигали, значит, из них неизвестно что, значит, превращали в кошмарное зрелище. Значит, вот человек, который добровольно идет на безбрачие, имея склонность при этом к браку, это, конечно, великая жертва, великое усилие, величайшая борьба предстоит такому человеку. Величайшая борьба. У меня много... Один знакомый мой учился в семинарии, закончил семинарию, священником пока не стал, но вот долго не мог найти себе пару. Это очень трудно найти себе человека по сердцу, чтобы составить супружескую чету и потом уже рукоположиться в священнике и не переживать за что. И вот он долго не мог рукоположиться, потому что не было ему невесты. И он в силу того, что его это пекло, это была его жизненная проблема, он много разговоров разговаривал с друзьями, знакомыми, с учениками, монахами, священниками об этой проблеме. Что он мне потом рассказывал? Я вот спрашиваю одного там, значит, монаха, а ты когда-нибудь влюблялся в девушку? Ты когда-нибудь, как бы, тебе стремление было к женщине? Говорит, нет. Ну ты как-то вот думал об этом, тебе это тревожило, там, говорит, нет. Он говорит, так это не подвиг. Ты просто вот этот человек, который как бы предрасположен к одинокой жизни. Ему лучше, значит, с книжками сидеть. Есть такие ученые, знаете, которые из своего кабинета не выходят. Говорят тут, что Эммануил Кант, проживший всю жизнь в городе Кёнигсберге, только слышал от других, что Кёнигсберг расположен на берегу моря. А сам он никогда его не видел. Он не выходил из своей квартиры, в которой засыпанный книгами, значит, он сидел и думал. Он только по ночам на небо смотрел. Ему это было приятно. А больше ничего не надо было. Это изначально не готовый к супружеству человек. Жена такого мужа, это несчастная женщина, что он ей даст? Ни любви, ни ласки, ни внимания, ни заботы, ничего не даст, потому что у нее голова другим занята. Вот это люди предрасположены к ученым занятиям, к путешествиям. Есть такие бродячие люди, которые не могут на месте сидеть. Бродили бы всю жизнь, значит, с места на место. Он только приедет домой, ему уже скучно, уже хочет собираться куда-то в дорогу ехать. Я таких людей знаю, кстати, ни одного. Ужасный семьянин такой человек, потому что он не может на месте сидеть. Вот. Это не для женячки человек, как бы создан. А есть, которые хотят жениться, но Бог не дает, не получается, нет. И они потом решаются, такие, ну, нельзя же висеть между небом и землей всю жизнь. И, там, после долгих раздумий идут на монашество. Хотя в душе хотели бы жениться, если бы Бог благословил. Вот это труженики, это мученики. Это люди наплачутся в своей жизни, Боже сохрани, значит, и наскорбятся, наплачутся, страдаются. Вот, и да, если, дай Бог, сохранят то, что пообещали Богу, то увенчаются золотыми венцами. Вот сегодня, так сказать, вот это мы пробежали умом, охватили те слова из зачала евангельского от Матфея, которое Господь Иисус Христос говорит о браке. Поскольку у нас даже вот сейчас здесь стоит в церкви людей много брачных, так сказать, супружных, много людей, которые готовятся к браку, много людей, которые так или иначе думают об этом в связи с своими друзьями, знакомыми, детьми. Мы, конечно, должны знать с вами, братья и сестры, что все, что связано с браком, это, пожалуй, самое важное, что есть в жизни. Как тот же говорил старец Паисий, о котором я сегодня вспоминал, говорит, когда христианская семья исчезнет, а на место ее придет какая-то современная какая-то семья, такая странненькая семья, без взаимных обязанностей, без любви, с одним развратом, тогда не будет ничего. Тогда не будет ни монашества, ни священства. Иссякнут люди, молящиеся Богу. Потому что семья – это тот как бы родник, из которого вытекает живая вода. Из хорошей семьи может выйти хороший священник, хороший монах, хороший вообще государственный муж, кстати, выходит по-настоящему из доброй семьи. Из бедной, но доброй. Это древние давно заметили, что из бедного, но доброго жилища выходят великие люди. Вот. А из богатых развратных хором выходят, значит, духовные коллеги. Поэтому семья – это родник, из которого все живое течет. И нам стоит с вами думать об этом и молиться Богу, среди прочего, также и о том, чтобы наши с вами семьи были крепкими, не грешить против семьи своей, зализывать эти раны взаимные, греховные, и стараться укреплять свою семью для того, чтобы она была маленькой церковью. Чтобы и где же двое, и трое собраны во имя мое, говорит Господь, там и я посреди их есть. Чтобы семьи наши были такой вот маленькой церковью. Очень этого желательно, очень это хочется. Но в мире людей бывает твердым только то, чего люди сильно хотят. Само собой, человек дается очень мало. Само собой, как бы светит солнце. Хочешь не хочешь, там, само собой там воздух разлит поднебесный. А вот в нравственном мире человеческом бывает по-настоящему только то, чего люди сильно хотят. И невозможно сильно хотеть того, чем ты не знаешь. Так вот, сегодня мы напоминаем сами себе о том, что семья должна быть твердой, семья должна быть верной, семья должна быть красивой, хорошей. Семья – это, по сути, рай. Потому что она в раю началась, и она, когда на земле есть хорошая семья, это как бы такой маленький осколочек рая. Вот. И мы должны сегодня об этом вспомнить и захотеть такой семьи. Если мы будем сильно хотеть, то только тогда оно может и появиться. Само собой, сами собой такие драгоценности в мир не приходят. Они приходят по мере трудов и просьб, и желаний, и усилий. И дай Бог сегодня вспомним обо всех связанных браком христиан, чтобы и пожелаем им от Господа мира, согласия, верности, долголетия. Пусть дома их будут полны всякого изобилия и богатства, пусть сердца их будут добры, и руки их будут разжаты на милостыню тем, кому живется хуже. И пусть семьи наши будут здоровы в детях и красивы внутренне. Вот об этом я сегодня также хотел бы сказать уже не столько вам, сколько Господу Богу, чтобы это ко всем пришло, потому что это очень важно. Это очень важно. Аминь. Поздравляю вас с святым причастием тех, кто причащался, причащалось большинство.